Глава шестая. Павел Геннадьевич оказался на месте. Увидев, как я ворвался в комнату, где работал он и другие нефейковые сотрудники, этот акробат фарса мгновенно встал из-за стола и пошел ко мне навстречу. Наверное, мой вид был таков, что у Павла возникло опасение, что я сейчас же скажу лишнее при посторонних, и тогда возможны осложнения. Следует признать, что его опасения были отнюдь не напрасны. Сказать я действительно хотел очень многое, и мне в тот момент было плевать, что это может кто-то там услышать. Более того, я был настолько зол, что не остановился бы даже перед мерами физического воздействия. Пока добирался до работы, сформировалась уверенность, что назначенный мне в гиды старший товарищ попросту то ли усыпил, то ли загипнотизировал своего подопечного. И с каждой минутой для меня становилось все очевиднее, что совершил он данный недружественный акт, несомненно, для решения своих сугубо низменных задач, не имеющих ничего общего с моими интересами и моим благополучием. Поэтому праведный гнев переполнял молодого псевдоинженера как пар кипящую кастрюлю, и о последствиях своих поступках он, когда ворвался наконец в свое КБ, совершенно не думал. К счастью, Павел Геннадьевич, едва увидев своего временного партнера по путешествиям в крайне взвинченном состоянии, сразу же все правильно оценил и направился к выходу из комнаты, давая понять тем самым, что партнеру надлежит проследовать за ним. Что ж, мне ничего не оставалось, как опять пойти на поводу у проводника. Мы дошли по коридору до лестницы, там и произошло выяснение отношений. Началось оно довольно неожиданно, и первое слово было не за мной. «Какова этимология слова «пердемонокль»?» Вопрос прозвучал, едва мы расположились на расстоянии каких-то метра друг от друга. Короче, вышло так, что провожатый по кругам ада и здесь сумел меня опередить и удивить. Он мастерски нанес превентирующий удар, которым он не только сумел ошарашить агрессивно настроенного собеседника, но и вогнать в легкий транс. Чё? Именно это совсем неинтеллигентское междометие стало единственным, что я сумел в тот момент выдавить из себя. Между тем Павел развивал успех. И ведь море спокойствия сегодня безмятежно, как никогда. Ты чё, спятил? Я и правда не нашелся в ту секунду, чтобы сформулировать что-то более конструктивное в адрес предположительного состояния лунного пейзажа, на которое зачем-то ссылался мой визави. Ну вот, а теперь начинается конструктивный разговор. Выражение Павла Геннадьевича при произнесении этих слов являло собой образчик глубочайшей удовлетворенности собой и жизнью. Как будто он доктор, сумевший моментально успокоить буйного пациента. Впрочем, данное утверждение было не так уж далеко от истины. Я действительно каким-то непостижимым образом успокоился. И это явно стало заметно со стороны. Некоторое время мы оба молчали. Я обдумывал с помощью каких-то хитрых приемов, стоящий передо мной манипулятор вновь сумел так ловко разрулить ситуацию в свою пользу. Но как? Ну и аплодировал мысленно, не без этого. Меня всегда восхищали мастера своего дела, даже если лично они мне антипатичны. Поздравляю. С чем, позвольте полюбопытствовать? С тем, как ловко вы меня осадили. Я уж собрался вам морду бить. С какой, позвольте еще раз полюбопытствовать, стати? Полагаю, что это именно вам я обязан своими вчерашними беспамятными состояниями. Услышав данное обвинение, Павел Геннадьевич отошел еще на полшага назад. Мы стояли на пролетах лестницы, которую сотрудники использовали в качестве курилки. И посмотрел на меня таким взглядом, как если бы я увидел его в первый раз. Наверное, так бы смотрел университетский профессор, заставший нерадивого студента гадящим себе на коврик перед входной дверью. Надо сказать, ему удалось меня смутить. Вот только что, буквально несколько минут назад, Александра Соколова переполнял праведный гнев, а сейчас он начал чувствовать что-то вроде чувства вины. Как же, оболгал невинного человека. Неимоверным усилием удалось взять себя в руки. Противостоять мощности манипулятивного воздействия, исходящего от стоящего напротив мастера-виртуоза межличностных отношений, оказалось невероятно сложно. Может, он и вправду маг-гипнотизер? «Немедленно прекратите свои фокусы. Я был раздражен. Вы меня успокоили. На этом все. Теперь я жду нормальных ответов на свои вопросы». Как ни странно, моя спонтанная эскапада попала в точку. По крайней мере, я ощутил, что внешнее давление со стороны оппонента прекратилось. Что ж, раз вы хотите нормальных ответов, полагаю, будет правильно услышать их в нормальном месте, а не здесь. Не так ли? Тут, к слову, он оказался совершенно прав. Рабочий день НИИ уже начался, и первые сотрудники потихоньку потянулись в курилку. А тут мы со своими разборками. Следовало немедленно выбираться, чему мы и посвятили ближайшие несколько минут. Мне представлялось, что выйти из института окажется совсем непросто, все же мы находимся в 1952 году, и играть предстоит по правилам этого времени. Между тем, в ту эпоху распорядок рабочего дня и другие вопросы, касающиеся рабочего времени сотрудников, администрировались весьма и весьма жестко. Относилось это не только к нашему НИИ, а относилось к любому государственному учреждению. То есть для того, чтобы покинуть не только рабочее место в рабочий день, но и даже само предприятие, требовалась веская причина. У нас с Павлом ее не имелось. А выйти за проходную меж тем нам было совершенно необходимо. Вот тут-то и пригодились незадокументированные возможности моего спутника. На вопрос о том, как мы станем выбираться, он просто ответил: «Пошли». Ну и мы пошли. Спустились по лестнице до первого этажа, преодолели лабиринт коридоров и очутились на проходной. Павел Геннадьевич даже не подумал сбавлять шаг, я не отставал. Может, он задумал прямо сейчас применить известный трюк торговых агентов? Представители данной профессии трудятся по принципу: они нас в дверь, а мы в окно. И за десятилетия противоборства разного рода запретам продавцы выработали массу техник взятия препятствий. Одна из них называлась «морда кирпичом». Это когда тебе нужно пройти через проходную, и ты бодро топаешь с таким выражением лица, будто право имеешь. На вахтера при том вообще обращать внимания не следует, как будто бы его нет. Говорят, если все проделать на должном уровне, то прокатывает, но для успеха необходима непоколебимая уверенность в себе. Один мой приятель, от которого я и услышал про все эти премудрости, хвастался, что таким способом он взял не одну крепость, однако, по его же словам, требуется постоянная практика и для того, чтобы проверить свои возможности, и для того, чтобы не растерять форму. Увы, но практики у меня не имелось, ни постоянной, ни переменной, никакой. Так что червь сомнения в успехах предстоящего взятия преграды поневоле начал подтачивать душу. А вот за моего проводника волноваться не стоило. Полагая, что будь он один, легко бы обошелся без всяких дополнительных ухищрений и спокойно прошел бы наружу. А так, вследствие обремененности бестолковым спутником, ему пришлось демонстрировать народу свои сверхвозможности. Он достал какую-то мятую бумажку из кармана и, как ни в чем не бывало, предъявил данный документ вахтерше. В поведении той ничего сомнамбулистического не проявилось. Она спокойно взяла бумажку в руки, прочитала с минуту, а потом протянула обратно и сказала: «Проходите». Мы не заставили себя долго ждать, быстро сунули ненужные теперь пропуска в окошко и потопали на выход. Я не удержался и поинтересовался у Павла: «Так что же вы такое ей подсунули?» Он молча протянул мне кусок оберточной бумаги. Чистой бумаги, не запятнанной никакими текстовыми символами. Вольф Мессинг, сказали бы в том времени. Или не совсем в том. Я не помню, имел ли всесоюзную известность данный персонаж в текущем году. Вроде как он сбежал в СССР от нацистов в конце 30-х и при Хрущеве уж точно гремел. Но вот при Сталине... Ладно, не суть. Да, с такими талантами и на свободе. Не преминул я заюзать баянистую хохму. Работаем потихоньку. Ответ прозвучал бодро, жизнеутверждающий так прозвучал. Стало быть, Павел находится на позитивной волне. Ну что ж, это радовало. И куда мы теперь? Ну, для начала за билетами на вокзал, а там посмотрим. Что же, мы опять будем возвращаться в Казань? Зачем? Я и вправду слегка оторопел от такой перспективы. Павел взглянул на меня как Microsoft Edge на Windows 7. Ну, разумеется. Если путешествие началось в определенной точке пространства, в ней же оно должно и закончиться. Путь до вокзала я вам описывать не стану. Скажу лишь, что пока добирались мой спутник, разговором и ответами на многочисленные вопросы удостаивать младшего товарища не счел нужным. Видимо, и здесь у него имелась заготовочка. Какое-нибудь атмосферное кафе, наилучшим образом подходящее для задушевной беседы. В целом я не ошибся, только вместо кафе Павел привел меня в какое-то совсем уже странное место. Но сначала он приобрел в кассе Казанского вокзала 4 билета, забронировав таким образом целое купе. Удивляло, что в этом времени для покупки билета не требовались ни паспорт, ни командировочное удостоверение, никакой другой документ. Просто покупай и езжай куда хочешь. Позднее Павел мне пояснил, что паспорт не требовался и при посадке в вагон. И это все в года жесточайшего тоталитаризма. Так вот, обеспечив себя местами в вечернем поезде для проведения столь долгожданного и судьбоносного разговора, мы прибыли знаете куда? В овощной магазин. И оказалось, что это не ошибка и отнюдь не шутка. Поначалу я подумал было, что Павлу захотелось съесть свежей морковки, потому что мы свернули в одну из дверей в одном из переулков бульварного кольца с большой надписью «Овощи» сверху. Но нет, никаких морковок приобретать не предполагалось. Торговый зал выглядел чуть большим, чем представлялось снаружи. Овощи в магазине действительно продавались, но не только. Собственно, под торговлю была отведена примерно половина 100-метрового помещения. А вот другую половину занимали столики. Да-да, именно столики и именно в овощном магазине. Никакими другими достопримечательностями заведение похвастать не могло. Более того, интерьер иначе как убогим охарактеризовать оказалось довольно сложно. Крашеные ужасной зеленой краской стены, цементный пол, засиженная мухами грязная витрина и отделение для персонального обслуживания с дешевыми круглыми столами на металлических ножках и аналогичными стульями из того же гарнитура. К чему здесь все это? Не иначе, как мы попали в дегустационный зал для оценки вкусовых качеств подгнивших сырых овощей вкупе с корнеплодами? Или же в этой эпохе именно так принято оформлять рестораны? Ну что, вряд ли? Мелькнула быстро оформившаяся в предположении мысль, что местный директор таким способом устроил, ну, свой маленький бизнес. Гипотеза впоследствии подтвердилась. Однако, как же много я не знал об этом времени. И это при том, что мне довелось прочесть о нем кучу доступной информации, а также разного рода X-файлов из всемирной паутины. Это я про конспирологические откровения сейчас. Быть может, мы оказались не в нашем советском прошлом, а в некой параллельной реальности, в которой при Сталине разрешался частный бизнес? Да нет, едва ли. Иначе зачем тогда дяде Жоре маскироваться под овощной магазин. Дядей Жорой, как вскоре выяснилось, звался хозяин заведения. Ну или кем он тут проведен, заведующим, может, каким, или там управляющим. Стоило нам войти, как стоящая за прилавком продавщица моментально среагировала на моего спутника, пробормотала «я сейчас» и скрылась в подсобке. Спустя довольно-таки непродолжительное время дверь, ведущая в торговый зал из глубины здания, распахнулась, и на пороге появился излучающий радушие и какое-то неубиваемое хорошее настроение пожилой мужчина. Внешностью дядя Жора больше походил на радушного таксиста, ну, нежели чем на завмага. Во всяком случае, ничего представительно начальственного я в его облике не обнаружил. Ну, совершенно заурядное лицо совершенно заурядного жителя южно-русских губерний. И ведь в ту пору, если верить рассказам родителей, директор магазина, пусть и овощного, это была величина. Ростом новый персонаж также оказался невелик. Ну, 1.65 от силы, узкие плечи, совсем не импозантное брюшко, глазки бегающие, голова лысенькая, в общем, не внушающий доверия образ, совсем не внушающий. Впрочем, может, первое впечатление знакомства испортила его одежда? Вроде бы все в стиле того времени. Туфли с желтым мыском, просторные брюки, рубашка, подтяжки. Ну вот этот черно-белый в горошек галстук бабочка, да еще и в сочетании с угодливо подобострастной миной. Какие люди! Павел Геннадьевич, дорогой ты мой человек! С этими словами завмак широко распахнул руки, приготовившись, очевидно, к пламенным объятиям, и пошел навстречу сопровождавшему меня штурману по волнам океана времени. Совершенно явно эти двое были знакомы, и совершенно явно дядя Жора знал моего спутника как очень даже немаленького человека. Инженера из НИИ, пусть даже ведущего, он бы так радушно встречать не стал. Знаем мы этих завмагов. Впрочем, может, это просто демонстрация дружеской симпатии? «Дядь Жор, познакомься, это мой коллега Александр. После бурных объятий представил меня Павел. Однако, столь приветливый по отношению к старому знакомому абориген едва удостоил нового человека коротким взглядом. Просто кивнул и произнес «Здравствуйте». Я вежливо поздоровался в ответ. Руки дядя Жора протягивать не стал. Да и ладно, не больно-то мне и хотелось. Между тем Павел Геннадьевич сформулировал желаемое. «Нам бы покушать». На этом все. Никакого меню, никакого выбора, никаких заказов. Просто покушать и точка. Видимо, здесь так принято? Оказалось, что да, именно так здесь и принято. Если, конечно, речь идет о дорогих гостях. Очень, очень дорогих. Я сидел на колченогом стуле за не менее колченогим столом и терялся в догадках, как межмировому страннику удалось попасть в данную категорию клиентов. Распространяться об истории своего знакомства с дядей Жорой мой компаньон покамест не торопился. Между тем сам хозяин забегаловки лично начал приносить нам покушать. И надо было видеть... Так просто это все не опишешь. Нам сдвинули два стола, потому как на одном разносолы не умещались. И нашлось здесь все, что душа пожелает. И рыбные нарезки сортов рыбы, только дорогих сортов. И мясные нарезки, и сырные. А кроме них икра черная, красная. Все это в немаленьких таких вазочках. Масленка, чтобы можно было сделать бутербродик. Будет, если на это желание. Соленья нескольких видов. Грибочки нескольких видов. Ну и, разумеется, запотевший графин с водочкой. И заметьте, никаких тебе салатов и прочих селедок под шубой, только чистые продукты, причем все высочайшего качества. Я был поражен. Контраст между довольно-таки убогим интерьером магазина и представленным на столах изобилием оказался настолько велик, что разум, возмущенный, только каким-то чудом не впал в ступор. Спасло лишь накатившее чувство голода до понимания ситуации со стороны спутника, проявленное, как всегда, в самый нужный момент. Вот и сейчас Павел просто сделал все, что требовалось именно сейчас. Без лишних предисловий он разлил малую часть содержимого графина на две стопки и, не мудрствуя лукаво, предложил: «Выпьем». И мы выпили. Потом закусили, благо что одних только холодных закусок с лихвой хватило, чтобы накормить до отвала человек 5. Но ведь на подходе нас ждали еще и закуски горячие. Потом мы еще раз выпили и еще раз закусили. И вот только после того, как был удовлетворен первый голод, экскурсовод по экзотическим территориям начал свои объяснения. «Итак, Александр, я вижу, что вас просто-таки перевыполняют вопросы. Что бы вы хотели спросить в первую очередь?» Такое вступление поначалу вогнало в ступор. Он еще спрашивает: «В первую очередь я хочу знать все». И первым побуждением было сказать какую-нибудь колкость в ответ. Но я сдержался. И за несколько секунд, понадобившихся на обдумывание ситуации, пришел к выводу, что мой собеседник прав. Определяться с приоритетами совершенно необходимо, иначе беседа и вправду зайдет в тупик. Вот только что же меня волнует действительно в первую очередь. Пока размышлял над главным вопросом, которым надлежит загрузить собеседника, в магазин зашли две покупательницы, женщины средних лет. Выглядели они достаточно типично для данной эпохи и особого внимания привлечь не могли. Тетеньки спокойно подошли к прилавку, выбрали товар, оплатили и ушли. Странно, но на нас они даже не взглянули. Опять мистические штучки? Или здесь так принято? Впрочем, своим визитом покупательницы подтолкнули ход моих мыслей в правильном направлении. И хотя прямой связи тут не прослеживалось, я понял, что нужно спросить в первую очередь: почему я забыл себя? «Браво, Александр!» — одобрил мой вопрос Павел. «Это действительно главное, что вам необходимо узнать». Он продолжил после паузы: «Дело в том, что вы продемонстрировали удивительный, просто невероятный уровень совершенных способностей и особенностей. Речь идет о личных качествах, благодаря наличию которых человек имеет возможность перемещаться между вероятными мирами. Ласковое слово, оно, как известно, и кошке приятно, а тут не просто слово, а похвала моим уникальным способностям. Причем похвала, звучащая не как похвала, а как объективный факт. Радостное сознание до краев заполняло мир. Я всегда в глубине души подозревал нечто подобное. Подозревал и гордился. И теперь мои подозрения в собственном величии обрели наконец-таки почву. Ведь удалось же мне освободить сознание, сбросив навязчивый морок и вспомнить свое подлинное «я». Ну, в общем, я расцвел. Но постарался при этом не подавать вида. Поэтому с максимально непроницаемым выражением лица скромно произнес: «Спасибо. Это и правда было непросто». Павел Геннадьевич бросил на меня долгий оценивающий взгляд. «Полагаю, что мы имеем в виду не совсем одно и то же». «Ну что же вы, Павел, неужели вы думаете, что я настолько туп, что не додумался до того, в чем стояла главная задача данного квеста?» «И в чем же?» «Очевидно, в том, чтобы вспомнить себя», — торжественно заявил я. Однако же грустная мина, украсившая физиономию собеседника, говорила о том, что данное утверждение не совсем верно. Так добрый школьный учитель смотрит на ученика, который в ответ на простой вопрос сморозил откровенную глупость. «Видите ли, Александр, вы совершенно правильно... Вы совершенно правильно уловили суть. Главное, это действительно память. Вот только вы перепутали знак. Для того, чтобы успешно путешествовать по мирам, нужно уметь забывать отправную точку, а не помнить о ней». Да уж, мир рушился на глазах, прямо на глазах. Придуманная только что стройная теория моей гениальности приказала долго жить, заставив резко приуныть. Видимо, опять все дело было в контрастах. Сначала я сам себя в одночасье вознес на сияющие вершины, а потом также стремительно свалился вниз. Рука сама собой потянулась к графину, я наполнил стопки, мы выпили, не чокаясь, поминая, видимо, мое безвозвратное утраченное чувство собственной важности. И я наконец-таки спросил: «Все так безнадежно?» «Ну почему же?» Немного деланно оживился мой собеседник. «Как раз наоборот. Вы продемонстрировали совершенно уникальную адаптивность. Да ладно вам заливать. Велика ли доблесть в том, чтобы быть сомнамбулистическим идиотом? Я искренне полагал, что Павел просто пытается подсластить пилюлю. Но это как в школе. Про туповатых деток, не способных решить элементарную математическую задачу. Учителя про таких говорят, что у них... просто гуманитарный склад ума. Ну, не знаю, как насчет доблести, а вот для того, чтобы, фигурально выражаясь, менять миры как перчатки, необходимо уметь в эти самые миры встраиваться. И вы, Александр, такое умение продемонстрировали блестяще». «Пытаетесь подсластить пилюлю?» — спросил я с горькой усмешкой. «Ни в коем случае, дорогой мой, ни в коем случае». Павел Геннадьевич прервался на некоторое время, дабы отдать должное очередному кулинарному чуду, поскольку все, что нам подавали, было восхитительно вкусным и свежим, а затем возобновил свое изложение. «Дело в том, что на неком, скажем так, метафизическом уровне все материальные, в том числе и живые объекты, имеют схожую структуру. Данная структура замкнута внутрь, но в то же время идентично окружающему миру, точнее, одному из окружающих миров, тому, в котором мы в данный момент находимся. Понимаете, о чем я?» Последнее уточнение оказалось на редкость своевременным, поскольку я ни черта не понимал, о чем не преминул сообщить докладчику. «Нет, извините, но я не понимаю ничего». Взглянув на то, как Павел разливает очередную порцию горячительного, полагая, очевидно, что в сложном вопросе без бутылки не разобраться, я попытался протестовать. «Может, хватит уже пить? Может, я поэтому и туплю, что мне водка по мозгам ударила?» Но межмировой гид данное замечание проигнорировал. «Да не так уж много вы и выпили, чтобы ничего не соображать. Наоборот, алкоголь в данном случае необходим для того, чтобы скрепостить сознание. Ваше сознание. Ну что, вздрогнем?» И мы снова вздрогнули. В который уж раз за последние дни. Эх, а потом Геннадьич... А я уже начал приближаться к кондиции, близкой к той, в которой принято величать собеседника в подобном стиле, продолжал: «Вы видели когда-нибудь мыльные пузыри?» И, не дожидаясь ответа: «Здесь ровно то же самое. Пузырь состоит из воздуха и плавает в воздухе, но он пузырь, а не воздух. Понимаете?» Несмотря на затуманенное алкоголем сознание, а может быть и благодаря ему, я, кажется, действительно начал кое-что улавливать. Предложенная метафора была, безусловно, яркой, вот только... А какая связь? Пузырь-то от воздуха изолирован. А вот теперь мы и подобрались к самой сути. Что находится внутри мыльного пузыря?» «Воздух, наверное», — после секундной задержки ответил я, немного неуверенно, поскольку никогда раньше не задавался подобным вопросом. «Совершенно верно. Воздух. Не вода, не песок, не другой газ, а именно воздух. И между тем Павел Геннадьевич опять разлил. Что-то он чистить начал. Эдак недолго и под столом оказаться под конец банкета. Первый графинчик уже начал демонстрировать дно. А знаете, почему невозможно сделать мыльный пузырь из другого газа? Успел спросить мой коварный собутыльник, пока рюмки еще не были опрокинуты. И из-за разницы плотности, очевидно. В точку. Вот за это просто-таки необходимо нам выпить. И мы опять выпили. И закусили. Мелькнула мысль, что меня пытаются опоить. Мелькнула и пропала. Слишком интересным и увлекательным был этот разговор, и чем дольше он длился, тем сильнее нарастало ощущение, что я вот-вот прикоснусь к неким сокровенным тайнам Вселенной. На самом деле, мыльный пузырь из другого газа сделать можно, продолжил просветительскую работу Павел. Но для чего это нужно? И что для этого нужно? Что? Я уже слегка осоловел к тому моменту, но нить продолжал удерживать. Чтобы его плотность точно совпала с воздухом. В яблочко! Великий манипулятор выглядел довольным до чрезмерности. Так вот, помните, я начал с внутренней структуры, которая должна быть идентична внешней. Вот большинство людей не способны путешествовать по мирам именно потому, что они для этого недостаточно пластичны. На неком нематериальном плане бытия их внутренняя сердцевина идентична своему родному миру. И это навсегда. Они не в силах с этим ничего поделать. А вот вы и вам подобные в силах. Теперь я, кажется, понимаю. Управление плотностью. Да. Если продолжать аналогию с мыльным пузырем, вы, ну, точнее мы, умеем подстраивать свою внутреннюю структуру под изменения внешнего мира, и это дает нам возможность эти самые миры менять. Позвольте, но при чем же здесь память? Ведь я же о ней, кажется, вас спрашивал, хотя благодаря огненной воде я уже был не совсем в этом уверен. Память является неотъемлемой частью исходной структуры. У каждого мира она своя. Попадая в новую вселенную, мы, подстраиваясь под него, обретаем новую память, а вместе с ней и новую личность. Но вы-то память явно не утратили. Павел улыбнулся. Ну, я — это я. Мой случай особый. Мы не будем пока на нем останавливаться. Но если вы продолжите развиваться в правильном направлении, то тоже получите шанс обрести аналогичные способности. А пока я просто скажу, что разница между нами в степени осознанности. У меня она есть, а у вас пока нет. Ну, то есть я могу сознательно управлять своей внутренней структурой, а вы пока не сможете. Но точно сможете со временем, если будете очень сильно стараться. Научиться управлять своей собственной структурой я, разумеется, хотел, но в данный момент мой затуманенный алкоголем разум откликался на кое-что другое. И, как часто бывает в подобных ситуациях, новое направление мысли показалось опьяненному рассудку чрезвычайно важным, ведь в тот момент я думал, что вот прямо сейчас я смогу поймать собеседника на серьезном противоречии. «Павел, а как же начало нашего путешествия?» Мы явно находимся уже в другом мире, но я-то весь вечер себя помнил. Как только мой визави начал говорить, по тональности его ответа сразу стало понятно, что попытка загнать его в ловушку опять провалилась. Стоило ли пытаться? Ну, тут все совсем просто. Как всегда невозмутимо, приступил к изложению Павел. Я проводник. Данный статус означает, что у меня достаточно энергии для того, чтобы провести в другой мир кого-то еще, кроме себя. Но этой энергии не хватит надолго, поэтому в случае с вами я был совершенно уверен, что вы проснетесь уже в своем привычном мире и привычном времени. Очень уж скверно все у нас шло поначалу. Поневоле вспомнил унылую мину на лице спутника в то время, когда я отрывался своими шаманскими плясками на старте маршрута. «Так вы тогда в поезде просто расстроились от того, что ничего со мной не получается?» Мой собеседник улыбнулся. «А вы всерьез полагали, что я в тот момент переживал из-за вашего хулиганства?» «Нет, Я не боялся и не сердился. Мне тогда было просто грустно. Очень грустно. Дело в том, что очень и очень немногих людей можно просто провести в другой мир. Даже ненадолго. В последней выборке вас таких оказалось всего лишь 7. Помните? Я кивнул, и Павел продолжил. 7 на огромную Москву. И уже совсем огромная редкость, такие, как вы, уникумы. Такие, как вы и я. Мы, те немногие, кто способен самостоятельно вживаться в иные реальности. И я сразу заметил в вас огромный потенциал. Тем более досадным стало мое разочарование, когда я увидел ваше состояние сразу после перехода. Оно даже не думало меняться, и это меня удручало. Голова шумела. Сталинская водка, наконец, возымела действие. Произошло почему-то это довольно резко. Вот только что я был, если не трезвым, но то достаточно вменяемым для того, чтобы сохранить способность к восприятию достаточно сложных объяснений. А тут вдруг бац, и незадачливый путешественник по мирам превратился в полуидиота. Я благополучно позабыл большую часть подготовленных вопросов, которые еще полчаса назад казались мне важными и судьбоносными. А о чем еще я собирался его спросить? Нет, все же нельзя вести серьезные разговоры в нетрезвом виде. Категорически нельзя. Пока безуспешно напрягал память, принесли горячее. Ну, точнее, начали приносить. Очевидно, одной переменой блюд дел не собиралось ограничиваться. На первое дядя Жора подал пельмени с бульоном и заодно обновил подошедший к концу запас спиртного. Павел опять начал разливать, но я жестом его остановил. Показалось и не без оснований, что водки уже выпито более чем достаточно. Ну, по крайней мере, для меня. Мой собеседник хмыкнул, но пить в одиночку не стал, приступив к еде. Я последовал его примеру. Вкус пельменей, приготовленных в этом мире, вроде бы как бы из говядины, также оказался просто восхитительным. Впрочем, как и все остальное у дяди Жоры. Так, что еще я собирался спросить? Сытная еда благотворно подействовала на мыслительные процессы, опьянение немного отпустило, и я спросил. Получается, я занял чужое место в этом мире? Ну, почему ж чужое? Самое, что ни на есть, свое. Законное, можно сказать. Если бы вы родились здесь, вы бы к данному моменту времени именно этим персонажем и стали. Но ведь я здесь не родился. А люди меня здесь знают и помнят. Они узнали о вас ровно в тот момент, когда вы соизволили появиться в данной реальности. А пока вас тут не было, не было инженера Соколова. И когда вы уйдете, любая память о нем и о вас здесь тоже сотрется. Я задумался над услышанным и честно попытался вникнуть, но показалось, что данные откровения чрезмерны для моего понимания. Об этом я и не преминул немедленно сообщить собеседнику. В ответ Павел снова взял в руки графин и снова наполнил мою стопку. Его же емкость так и оставалась полна. А за это нам надо выпить. Выпить? Впрочем, что я теряю? Голова и так совсем не соображает. Тогда, может, водка, хоть и правда, как-то поможет. Выпили. Не помогла. Просто ткань реальности подстраивается под нас точно так же, как и мы под нее, продолжал свои мудреные объяснения эксперт по реальностям. Если продолжать аналогию с мыльным пузырем, то для того, чтобы мир принял нас, необходимо изменить состав воздуха как внутри пузыря, так и вне его. Как это? Единственное, что мог выдавить из себя в ответ я. Голова и правда стала соображать очень туго. Павел подумал несколько секунд, оценивающе поглядывая на меня и барабаня пальцами по столу. Видимо, до него наконец дошло, что его подопечный изрядно пьян, и в данный момент он пытался прикинуть, стоит ли продолжать излагать теорию прямо сейчас, или же лучше отложить. Сам он оставался абсолютно трезвым, ну или выглядел таковым. «Александр, вижу, что вы немного пьяны». Стоило мне возмущенно вскинуться, как он поднял ладонь, останавливая готовые сорваться с языка протесты. В то же время материи, которые мы обсуждаем, относятся к категориям высших, весьма-весьма высоких. И в этом сложность. Однако же наша беседа отнюдь не бесполезна. Все, что я в ходе ее излагаю, вы совершенно точно запомните. Причем запомните раз и навсегда. Сейчас я от вас требую только одного – спокойно выслушать мои пояснения. Выслушать и записать в ячейку долговременной памяти. Понимание придет позже. Я не знаю, что помогло. То ли, что я начал трезветь, то ли манера изложения короткими рубленными фразами, на которую перешел Павел Геннадьевич, но в голове заметно прояснилось, да и расслабленность прошла. Если мой собеседник говорит, что я все запомню, значит, так оно и есть. Наверное. Я просто кивнул, демонстрируя готовность слушать, и мудрость опять полилась в мои органы слуха ведрами. На самом деле, аналогия с мыльным пузырем, как и любая другая аналогия, не совсем точна. Состав газа внутри пузыря не может никак влиять на состав окружающего пузырь воздуха. А вот наша внутренняя структура, она может. На воздух? В смысле влиять на воздух? Павел поморщился. Он не стал акцентироваться на том, что его перебили. Да нет же, нет, не воздух. Наша внутренняя структура может влиять на структуру мира, в котором она находится, влиять и перестраивать ее под себя. Я на это тоже способен? Я все еще не оставил попыток вникнуть в тему здесь и сейчас. Разумеется. Впрочем, это все сложно только при объяснении. Изменение структуры реальности включается автоматически. Как только в мир приходит новый объект, у него появляется своя история. История жизни в этом мире. А как же мама, бабушка, кресло? Какое кресло? В тот момент меня до крайности поразила тупость собеседника. И я повторил раздраженно. Ну кресло же! И только тут до меня дошло, что Павел Геннадьевич, может, понятия не имеет, о чем я веду речь. Поэтому я счел необходимым уточнить. В квартире нашей, короче, в комнате кресло стоит, стояло, из мореного дуба. Я не знаю, о чем идет речь, видимо, об эмоциональной привязке к некоему материальному объекту. Очень яркому и необычному объекту с долгой историей, так? Я кивнул, и Павел продолжил. Ну, это один из способов, с помощью которого реальность укореняет в себе пришельцев извне. Пришельцев? Каких пришельцев? Удивило множественное число, да и само определение. Не таких, как вы, точнее, не только таких. Бывают люди, случайно провалившиеся в, так скажем, трещины реальности. В фантастической литературе вашего мира этих везунчиков называют попаданцы. Очень емкое определение, на мой взгляд. Так вот, помимо новых друзей и родственников, попаданец обретает еще материальные предметы с историей. Они действуют как якоря и весьма способствуют закреплению связи с новым миром. Достаточно одной недели рядом с таким объектом, чтобы память о том, откуда человек пришел, полностью стерлась из его головы, не оставив после себя даже смутных обрывков. Несмотря на опьянение, от этих слов у меня похолодело внутри. Мать моя женщина, ведь еще несколько дней, и я мог навсегда остаться здесь. Только я собирался выкатить претензию Павлу за то, что он подверг своего подопечного неоправданному риску, как последовала очередная перемена блюд, и я вынужден был промолчать. На этот раз хозяин забегаловки водрузил на один из столов самого настоящего гуся в яблоках. Запеченного гуся, разумеется. Холодные закуски также претерпели обновление, и к графину с водкой прибавилась бутылка с коньяком. Состав нашей компании также изменился. В нее влился сам дядя Жора. Сияя радушием и излучая типично южное гостеприимство, новый участник застолья первым делом предложил тост. О чем он говорил, я помню смутно. Вроде бы, какой замечательный человек, его друг Паша, и как сильно он ему обязан. Из чего сформировался данный долг чести, я тогда так и не понял. Но было ясно, что эти двое знают друг друга давно, и что им есть о чем поговорить, и что вспомнить. Я бы с радостью оставил их одних. Есть уж совершенно мне не хотелось. И даже источающие умопомрачительные ароматы дичь не возбуждала аппетит. А по алкоголю Александр Соколов так и вообще намного превысил личную норму, которую считал допустимой в публичном пространстве. Но не тут-то было. Увы, не удалось отвертеться даже от первого тоста, как и от второго и от третьего. Всякий раз, когда я пытался сфилонить, мои радушные собутыльники находили способ уговорить младшего товарища допить до дна. И младший товарищ допивал. Ему при этом было очень хорошо, спокойно и даже весело. Местами. А вот потом свет выключился.